Митрополит Агафангел. Это было незадолго до восстания, в июне 1918 года, когда уже началось гонение на церковь. Мне тогда пришлось перенести еще большую скорбь, разочарование по отношению к монахам. В одном монастыре за 25 верст от Ярославля была очень чтимая икона Уранской Божией Матери. Ежегодно ее переносили на некоторое время в Спасский монастырь в городе Ярославль, и желающие принимали ее на дом. Одухотворяющая и чудная это была картина. Крестные ходы собирались со всех окрестностей. Люди шли пешком, неся впереди икону. Целый лес хоругвий, блестевших на солнце, и не одна тысяча крестьян в праздничных, разноцветных и ярких платьях. Все пели одним могучим хором. Долго мы не знали, состоится ли в этом году праздник перенесения иконы и торжество верующих. Большевики разрешили, но тут же было пущено много смущающих слухов, поддавшись которым более малодушные решили воздержаться и не идти, как обычно, с крестным ходом изо всех ярославских церквей навстречу иконе, чтобы версты за две за городом уже присоединиться к общему крестному ходу. Обычно у заставы с хоругвями из Спасского монастыря встречал общий крестный ход ярославский епархиальный архиерей, каковым в то время был епископ Агафангел, будущий московский митрополит. Волнуясь, будет ли вообще крестный ход, подъехал я к заставе для встречи. Издали уже видна темная масса, медленно движущаяся по дороге. Епископа нет. Думаю, что-нибудь его задержало, но нет. Время идет. Уже вырисовываются и как звездочки двигаются, невысоко над землей блестят на солнце хоругви. Епископа нет. Уже видна икона. Но что это? Глазам не верю. А зрение абсолютное, не за одну версту вижу вдаль. Громадный красный бант спускается концами по всей длине иконы. Несут монотейные монахи. И у каждого на левом плече большой красный бант. Народу хоть и порядочно, но во много раз меньше, чем бывало прежде. В голове у меня как молотком застучало: монахи, монотейные монахи. И те защищаются красными бантами, подделываясь к антихристовой силе. Я взяла первого стоявшего извозчика и сказала: «В Спасский монастырь, к епископу, и гони лошадь, что есть мочи». Приезжаю, звоню, отворяет келейник: «Доложите владыке, что я его хочу видеть». Келейник хорошо знал меня, так как епископ Агафангел довольно часто приезжал к нам провести за чаем вечерок, как говорится. Владыка нездоровый. «Мне все равно, доложите. Если он правда болен, я все равно пройду и в спальню к нему». Пошел доложить. Возвращается и говорит смущенно: «Владыка просит вас». Вхожу. Он сидит, как обычно, одетый, на диване, совершенно здоровый. Я быстро, захлебывающимся голосом говорю ему о красных бантах, что еще можно успеть послать на лошади кого-нибудь и велеть снять этот символ крови, как назывались красные банты. А он отвечает: «Да, видите, это надо извинить. Ведь это из чувства самосохранения делается. А что на иконе большой бант, так это, чтобы ее не оскорбили и не забросали камнями. Я читала у одного архимандрита, что зло всегда бывает темным, а негодование может быть и светлым. Я пришла в неистовое негодование и, забыв, что передо мной епископ, высказала ему, что для меня ясно, что это не только грех великий со стороны монтейных монахов, давших Богу последний обет отречения от мирской жизни, но и позор. И не мне вас учить, владыка, что Бог поругаем не бывает, и Матерь Божия не может быть оскорблена, а посрамлены будут те, кто бросит в нее камень. С этими словами я повернулась и быстро ушла домой. Не пошла навстречу такому крестному ходу. Вот как с самого начала был велик страх перед сатанинской большевистской силой. Старые монахи не надеялись на молитву, а на красные банты. Епископ Агафангел вскоре был посвящен в митрополита Москвы и, будучи заместителем патриарха, был, ну не знаю или не помню как, уничтожен большевиками. Знаю только, что он поборол страх, отрекся от властей и сознательно отдался мучениям.